Глава 49. «Я ведь сказал, что мне нужен отдых, Виктор», — повторила Ребекка. «Вернусь не раньше, чем через полгода или даже через год». «А может, и никогда», — подумала она. «Ты что, Бэкс, у тебя сейчас дикий успех. Я понимаю, тебе нужен перерыв, и все же вернись домой и отложи отпуск хотя бы на год». «Нет, я уезжаю завтра», — решительно ответила Ребекка. «Извини, но лично я считаю, что ты сошла с ума. Журналисты решат, что Джек разбил тебе сердце и поделится этим открытием со всем миром». «Ну и пусть. Знаешь, Виктор, мне плевать». На другом конце провода повисло напряженное молчание. «Не понимаю, Бэкс. Мы столько лет тщательно планировали твою карьеру, выбирали правильные фильмы, а теперь, добившись такого успеха, ты хочешь выйти из игры? Ты беременна?» «Нет, Виктор, я не беременна», — ответила Ребекка, желая как можно скорее завершить разговор. «Просто мне нужен перерыв». «Ладно, а куда ты едешь?» «Не скажу. Ты все равно не поймешь, а я не изменю своего решения. Предлагаю закончить разговор. Буду благодарна, если ты выплатишь все, что мне причитается, в течение нескольких месяцев». «Если ты будешь упорствовать, этот гонорар будет последним. Ты прекрасно знаешь, как быстро перестает звонить телефон, и человек становится никому не интересен». «До свидания, Виктор. Спасибо за все». Ребекка положила трубку и с облегчением упала на кровать. «Может, я и вправду сошла с ума», — думала она, — «но впервые в жизни я не хочу ни под кого подстраиваться. Надо узнать мир и свое место в нем. Я не вещь, которую покупают и продают. Я человек. Если длительное отсутствие означает конец карьеры, так тому и быть. Как сказала ей недавно Марион де Веро, нужно познать себя и приобрести жизненный опыт. Вряд ли ей удастся это сделать, живя в далеком от реальности привилегированном мире, играя в выдуманных женщин, для которых все всегда кончается хорошо, когда к ней относятся как к принцессе». Окинув взглядом роскошный номер отеля «Кларидж», она криво усмехнулась, зная, что завтра ничего этого уже не будет. Ребекка отправила сообщение Ари с просьбой позвонить, однако тот почему-то не ответил. Она не хотела признаваться себе, как больно ранит его молчание, и все-таки не собиралась отказываться от своего решения, даже если он вообще не ответит. Мужчины и их требования до сих пор играли слишком большую роль в ее жизни. Нужно научиться уважать свое мнение и ум, а не только красоту. И потом уже строить честные и здоровые отношения с представителями противоположного пола. Даже если Ари не ответит, завтра утром она улетает в Индию. Ари вернулся в отель, наскоро перекусил в ресторане и поднялся к себе. Изнемогая от усталости, упал на кровать. Проснувшись в 6 утра, он понял, что надо немедленно ехать в аэропорт, побросал вещи в сумку, рассчитался у стойки регистрации и поймал такси. Проверив по дороге телефон, он выяснил, что батарея разряжена, и выругал себя за то, что уснул, не поставив телефон на зарядку. Он так хотел попрощаться с Ребеккой и сказать, что будет рад увидеть ее снова. Теперь придется ждать до возвращения домой. Стоя в очереди для пассажиров бизнес-класса, Ари размышлял, что ждет его дома. Роскошная, невыносимо пустая квартира и долгие часы рутинной работы в офисе. Работы, которая перестала приносить радость. Он серьезно задумался о том, чтобы продать бизнес. Хотелось сделать что-то настоящее, как Анахита и доктор Адамс, а не просто зарабатывать деньги. Может, поехать прямо к матери, рассказать ей, что узнал в Англии, спросить совета. И, конечно, показать бабушке Муни дневник Дональда, который миссис Треветон любезно разрешила взять с собой. «Думаю, его светлости он еще долго не понадобится», — печально сказала она. Получив посадочный талон и окинув взглядом длиннющую очередь эконом-класса, Ари подумал, что в тяжелой работе есть свои плюсы. Он хотя бы может позволить себе путешествовать с комфортом. И вдруг заметил в длинной очереди девушку с рюкзаком на плечах, в футболке, обрезанных джинсах и шлепанцах. На лице ни следа косметики, темные волосы забраны в хвост под бейсболкой. Хотя девушка показалась ему смутно знакомой, он уже хотел отвернуться, как вдруг до его уха долетело тихое пение, в последний раз услышанное в Асбери. Приглядываясь внимательнее, Ари боялся поверить глазам, а его лицо уже расплылось в улыбке. Подняв руку над ограждением, разделявшим очереди, он постучал девушку по плечу. Та удивленно обернулась. «Здравствуйте, что вы здесь делаете?» — спросил Ари. «Я с трудом узнал вас с темными волосами и в бейсболке. И знаете, вы теперь совсем не похожи на Вайлет». «Да, то была лишь кинематографическая иллюзия», — пожала плечами Ребекка. «А вы не получали моего сообщения?» «Нет». Батарея разрядилась. «Так что вы здесь делаете?» «Как видите, лечу в Индию». Оба захохотали. «В эконом-классе?» «Да», — решительно ответила Ребекка. «Пусть все будет как положено». «Понимаю», — кивнул он. «А вы не думаете, что в данном конкретном случае имеет смысл сидеть рядом? Не забывайте, я ведь коренной индеец и мог бы за 9 часов полета помочь вам выяснить, где нужно работать над собой». «Действительно», — сказала она, подумав. «А еще я мог бы продолжить свою роль духовного наставника и защитника. Индия — опасная страна для девушки, путешествующей в одиночестве». «Правда? Такая же опасная, как Асбери?» «Пожалуй, нет. Но все-таки давайте полетим вместе». Ари протянул руку через ограждение, и Ребекка приняла ее. Они постояли, улыбаясь друг другу. «Хорошо», — ответила она. «Тогда давайте рюкзак». Ари снял ношу с ее плеч и перекинул через ограждение. «Теперь вы». Ребекка наклонилась и перебралась к нему. «Привет», — радостно улыбнулся он. «Привет». И тогда он обнял ее нежно и крепко.